Но я имею в виду всерьез. Нет. Тогда решительно нет. Нам с тобой никак нельзя быть серьезными. Как только ты станешь серьезным, ты меня разочаруешь. Я сидел и смотрел на бассейн. Она, сняв шляпку, села рядом. «Тебе нужно было пообедать со мной», — сказала она. «Я хочу познакомить тебя с моими друзьями. Они тебе понравятся. Кое-кто из них едет на той неделе в Сан-Симеон». «Ты не хотел бы в Сан-Симеон?» «Нет», — отрезал я. «Знаешь, где это?» «Сан-Симеон. И вообще знаешь, что это такое?» «Нет». «Это на побережье. Там поместье мистера Херста. О нем-то ты, конечно, слышал?» «Думаю, нет», — сказал я. «Но это невозможно!» — все еще улыбаясь, воскликнула она. «Сан-Симеон расположен у моря, и там резиденция мистера Херста. У него огромное поместье, сотни акров, и принимает он у себя губернаторов с супругами и выдающихся людей». «Но я все равно не хочу туда ехать», — настаивал я. «Я не люблю мистера Херста». «Ты не можешь так говорить! Ведь ты его даже не знаешь!» «Мой отец его знает. Он когда-то работал в газете». Казалось, она была возмущена. «Не смей так говорить!» — резко оборвала она меня. «Мистер Херст очень известный и очень приятный человек! Нечего вести себя, как какой-то красный!» «Послушайте, миссис Смитерс», — сказал я, — «вы были очень добры ко мне. Внесли за меня залог. И вообще я перед вами в большом долгу. Но только мне кажется, что здешняя жизнь мне вряд ли придется по душе». Она наклонилась вплотную ко мне. «Мы больше не будем смотреть те фильмы. Не в том дело. Надеюсь, тебя не мучает совесть за все остальное. Когда-нибудь это должно было случиться. Ты же знаешь, снова не то». Выпрямившись, она улыбнулась, словно ей полегчало. «В таком случае дай мне шанс, мой мальчик. Ведь я только начинаю. У тебя уже есть своя машина. Можешь иметь и своих друзей. Я не эгоистка». «Дело в том, что я все время чувствую, что все это никуда не ведет, миссис Смитерс. Я хочу попасть в кино. Но, похоже, сейчас я от этого намного дальше, чем раньше. Я оценю все, что вы для меня сделали, и машину, и все. Но я хочу попасть в кино. Хочу стать звездой. Хочу прославиться». Взглянув на меня, она помрачнела. «Это требует времени. Сейчас у тебя дела обстоят как нельзя лучше. В кино я знаю всех. Знаю практически каждого, кто может тебе как-то помочь. Я тоже хочу, чтобы ты стал звездой, Ральф. Думаю, тебе это известно, да?» «Ну, конечно». Она сжала мою руку. «Ты просто расстроен. Это потому, что ты видел ту мертвую девушку. Может, выпьешь чего-нибудь?» «Со мной все в порядке», — снова сказал я. Встав, она поцеловала меня в лоб. Когда она наклонилась, мне пришлось прикрыть глаза, чтобы не видеть сквозь вырез платья ее отвисшие груди. «Ты должен верить мне, мой мальчик, верить и доверять». Она выпрямилась и ушла. Слова, теснившиеся в моей голове до прихода миссис Смитерс, так в голове и остались. Я не сказал того, что хотел. Взглянув на бассейн, я вспомнил, как увидел его впервые. В день, когда та девушка Фэй Кейпхирт плавала в нем нагая. Тогда мне все казалось сказочно прекрасным. Я был полон оптимизма и уверенности в себе. Верил, что пройдет всего несколько дней, и я совершу прорыв в кино,